Китайское информационное агентство Синьхуа 2 сентября передало статью своего сапкора в Пиняне, где речь зашла о новом пинянском среднем училище «Колыбель счастья воспитанников». В статье говорится, что общая стройплощадь нового пинянского среднего училища, построенного за короткий срок по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына, составляет более 24 тысяч квадратных метров, и что это училище является образцовым учебным заведением среднего образования.